Один из них недавно достиг второго круга. Это произошло ровно через год после того, как второго круга достиг Родин. Получалось, что он развивался примерно с той же скоростью, что и Родин в свое время. А вот среди первого и второго потоков почти половина учеников все еще оставались магами первого круга. Теперь уровень четвертого потока был практически таким же, поэтому нет ничего удивительного, что их решили объединить. Проблема первого и второго потоков в их отношении, подумал Родин. На третьем этаже, где жили ученики третьего потока, царила атмосфера соперничества. Каждый свободный час они проводили в тренировочном зале, отрабатывая приемы фехтования или просто занимаясь физкультурой. И никто не считал это странным. Эта атмосфера сложилась сама собой. Никто не принуждал их к этому. Просто никто не хотел уступать другим, и в итоге это вошло у них в привычку. А вот на втором этаже, где жили ученики первого и второго потоков, царила тишина. Они не тренировались и не шумели. У них было предостаточно времени, но они предпочитали проводить его в праздности. А вот четвертый поток они другие, подумал Родин. После занятий он отправился ужинать. Затем Родин решил немного отдохнуть в своей комнате. «Привет!» – поздоровался он с друзьями, входя в комнату. «А где Рент?» Они всегда ужинали вчетвером. Буквально 5 минут назад Рент был с ними в столовой. Родин зашел в туалет, а когда вернулся, Рента уже не было. В комнате были только Хидлер и Кори, которые разминались на полу. Рент, он сразу после ужина побежал в тренировочный зал. Сказал, что теперь будет тренировать ауру днем и ночью. Ну наконец-то, а то он совсем запустил свою ауру. Воскликнул Родин. У Рента было невероятно сильное тело, но его аура была одной из самых слабых среди третьего потока. Он просто губил свой талант, ведь у него был потенциал минимум на 40 баллов. Он теперь и правда стал совсем другим, сказал Хидлер. И все же ты его побеждаешь, так? Спросил Родин. Да но с большим трудом. Он невероятно силен. Настоящий монстр, пожаловался Хидлер. Рент, который полагался только на свою физическую силу, остался в прошлом. Теперь он больше всего времени проводил в тренировочном зале, укрепляя свою ауру. Он входил в четверку сильнейших учеников третьего потока наряду с Хидлером, Дроком и Тори. Но даже среди них он выделялся. За последние несколько месяцев Хидлер не проиграл ни одного боя. «Серьезно? Тебе тяжело с ним сражаться?» – удивился Родин. «Его сила, у меня от нее мурашки по коже. Я всегда думал, что я не самый слабый в нашем потоке, но Рентон просто какой-то монстр. Все четверо давно стали мечниками второго ранга. И вообще, во втором отряде было уже довольно много мечников второго ранга. Кстати, новички приехали», — сказал Хидлер. «Ага, я слышал. В южном корпусе сейчас не очень-то тихо. Вчера ночью они так шумели, что я проснулся», — сказал Родин. «Наступил Новый год, и в спецшколу прибыл шестой поток. Их появление, как и всегда, вызвало настоящий переполох. Кажется, в этом году их не так уж и много», — сказал Хидлер. «Ну, пятый поток был слишком уж большим. Я видел, как они занимаются в классе, там яблоку негде упасть», — сказал Родин. «Зато помощникам инструкторов весело», — усмехнулся Хидлер. «В шестом потоке было гораздо меньше учеников, чем в предыдущем. Это было связано с тем, что результаты тестов на магический потенциал пятого потока оказались не слишком впечатляющими. Лучшими были третий и четвертый потоки, в которых было отобрано 52 и 55 человек соответственно. Поэтому комитет решил уменьшить количество учеников в шестом потоке до 50 человек. Они отбирали детей по всему королевству, и было довольно сложно набрать нужное количество. Для шестого потока они установили лимит, не более 60 и не менее 50 человек. Торговцы рабами прочесали все королевство в поисках подходящих кандидатов, и в итоге им удалось найти 56 человек. «Как же быстро летит время, мы уже 3 года здесь», – пробормотал Хидлер. «И не говори», – вздохнул Кори. «А наш дорогой Родин все еще совсем ребенок». Родин усмехнулся, слушая их разговор. Ему было 7 лет. Через 5 дней ему исполнится 8. Скорее всего, среди новичков найдутся те, кто старше его. «Получается, в следующем году к нам придут ученики твоего возраста», — сказал Хидлер, обращаясь к Родину. «Ага, обычно сюда поступают в 9-10 лет», — сказал Кори. Родин взял со стола учебник и присел, разминая ноги. Он всегда делал это упражнение перед тренировкой. «Ты у нас маг или мечник?» — спросил Хидлер, наблюдая за ним. «Ты тренируешься больше, чем мы. Физическая подготовка важна и для мага», — ответил Родин. «Да, конечно, пробормотал Хидлер. Он не стал спорить, но все же принялся отжиматься от пола, считая про себя. Вот такая атмосфера царила среди учеников третьего потока. Конечно, в 301-й краткой комнате это было особенно заметно, но и в других комнатах на третьем этаже ученики серьезно относились к тренировкам. 13-14, считал Хидлер. Конечно, были и исключения. Кори, развалившись на кровати, с интересом наблюдал за ними. Он перекатывался с боку на бок, готовясь ко сну. «Хидлер», — позвал Родин, кладя учебник на стол. Он подсел к Хидлеру, который продолжал отжиматься, и уставился на его затылок. 25. Печать рабства ставилась на затылок, поэтому ученики старались не стричься коротко, чтобы хоть как-то ее скрыть. «Должно быть, у него тоже есть печать», — подумал Родин, глядя на Хидлера. Он легонько постучал по затылку Хидлера, который продолжал отжиматься. Чувствительные органы чувств Родена уловили легкую вибрацию магической силы. «Хидлер», — позвал Родин, — «подожди немного, я сейчас закончу». Хидлер всегда делал определенное количество отжиманий. Он закончил упражнение и поднялся с пола. Было видно, как дрожат его руки. «Что такое?» — спросил он. «Повернись ко мне спиной», — попросил Родин. «Зачем? Только не говори, что ты хочешь сделать мне что-то неприличное», — воскликнул Хидлер. «Нет, конечно. Просто повернись», — повторил Родин. Хидлер развернулся и сел. Родин положил руку ему на затылок и сосредоточился на магической силе. «Да, его печать гораздо четче моей. Стереть ее будет непросто». Родин уже проверял печати Кори и Рента. Теперь, изучив печать Хидлера, он мог сравнить их со своей. На их затылках печати рабства и руны взрывной магии были четкими и сильными. Родин даже не представлял, как к ним подступиться. Но все же это не восьмой круг. Считалось, что для снятия печати рабства нужно быть магом вдвое более высокого уровня, чем тот, кто ее поставил. То есть, чтобы стереть печать мага четвертого круга, требовался маг восьмого круга. Однако, Родин был уверен, что он сможет снять ее и без восьмого круга. Должно быть, ему хватит и седьмого. Кажется, с Кори будет проще всего. Номер Кори был 107. Как и Родену, ему поставили печать в самый последний момент. Поэтому его печать была не такой сильной, как у других. Если немного рискнуть, то Родин, возможно, сможет стереть ее, достигнув шестого круга. Но лучше не рисковать. Родин был уверен, что сможет безопасно снять печати Хидлера, Рента и Кори, достигнув седьмого круга. Не нужно было торопиться и рисковать их здоровьем. «Все», — сказал Родин, убирая руку. «Что ты там делал?» — поинтересовался Хидлер. «Проверял печать рабства», — ответил Родин. «И что, можешь ее стереть?» — спросил Хидлер. «Ты что, шутишь? Я просто посмотрел», — сказал Родин. «А, ну да, я и забыл», — рассмеялся Хидлер. Родин, закончив осмотр, поднялся с пола. «Я пойду», — сказал он. «Хорошо». Родин отправился в библиотеку. Он всегда проводил там последний час перед сном. Уже никто не спрашивал его, куда он идет в это время. Настал день практических занятий по магии. 17 учеников, специализирующихся на магии, собрались на тренировочной площадке. Это были ученики с 1 по 4 поток. Большой плац перед главным зданием использовался мечниками. Магам же выделили площадку за зданием. «Это что, 4-й поток?» — с усмешкой спросил один из старших учеников. «Хи-хи-хи, какие милашки! Совсем еще дети!» Ученики 1-го и 2-го потоков с интересом разглядывали новичков. Инструктор Сирион еще не пришел, поэтому они могли расслабиться и поболтать. «Говорят, в этом году у них есть настоящий гений магии», — сказал один из учеников. «Ха, гений здесь», — заявил 31-й краткая из 2-го потока, указывая на Родена, который сидел с закрытыми глазами. «Да он же просто монстр! Нельзя же сравнивать нас, простых смертных, с ним!» «А что, 108-й краткая не человек?» — удивился другой ученик. «Конечно, нет, он явно не такой, как мы. Может, он из яйца вылупился? Ха-ха-ха, вполне возможно». Родин скрывал свой истинный уровень, но даже при этом он значительно превосходил всех остальных учеников, включая 1-й и 2-й потоки. Они даже не пытались с ним соперничать. «Говорят, у одного из новичков самый высокий показатель магического потенциала», — сказал один из учеников. «Ну да, потенциал. Но ведь магия — это нечто большее, чем просто магическая сила. Да уж когда видишь, как 108-й краткая вычисляет координаты, начинаешь сомневаться в законах физики. Зато у него магия слабая», — сказал другой ученик. «Это был искусственно созданный Родином недостаток. На самом деле, его заклинания были быстрыми, точными и не требовали много магической силы. Но Родин специально снижал их мощность. Он не хотел выделяться еще больше. Для этого он никогда не использовал язык жестов во время практических занятий. А когда произносил руны, влияющие на мощность заклинаний, то специально коверкал их произношение. Ну и что, что слабое, все равно она сильнее, чем у любого мага более низкого уровня. Он бы и с такой магией мог стать боевым магом. Да уж хорошо, что у него хоть какие-то недостатки есть, а то уж слишком идеальным был бы. А этот что на него так смотрит? 155 и кратко и с момента своего появления не сводил глаз с Родена. В его взгляде горел огонь соперничества. Может, ревнует? Да ну, он себе слишком сильного соперника выбрал. Кто знает, вдруг у него, кроме высокого магического потенциала, есть и другие таланты. Сомневаюсь. Не думаю, что найдется еще один такой монстр, как 108 и краткое. Ученики четвертого потока, как и их старшие товарищи, тихо переговаривались между собой. Единственным отличием было то, что они старались говорить тише, чтобы не привлекать к себе внимания. «Я сегодня его уделаю, вот увидите», — заявил 155 и краткое. «Не знаю, не думаю, что это будет так просто», — сказал 132 и краткое. «Конечно». 155 и краткое был уверен в своей победе, он даже не допускал мысли о поражении, а вот 132 и краткое, который жил с ним в одной комнате, очень переживал за него. Он был более рассудительным и уже который день пытался отговорить друга от этой затеи. «Я тоже маг второго круга, что я, хуже него, что ли? Я покажу этому мелкому, кто здесь главный», самоуверенно заявил 155 и краткое. «Но... я уже выучил три заклинания второго круга. Мне этого хватит». Конечно, его знания были поверхностными. Ему не хватало практики. Его заклинания были медленными и требовали много магической силы. И все же это была магия второго круга. Она была намного сильнее магии первого круга. Если ему удастся попасть в Родена, то победа будет за ним. Он уже год назад достиг второго круга. Уверен, он знает гораздо больше заклинаний, чем ты, предупредил 132 и краткое. «Ты что, не веришь в меня? Думаешь, я проиграю?» возмутился 155 и краткое. «Эх, не знаю. Делай, как знаешь», махнул рукой 132 и краткое. «ХМФ, я смогу его победить, вот увидишь. А ты готовься восхищаться мной». Характер 155 го не очень-то подходил для мага. Ему не хватало рассудительности. Он не учитывал всех факторов и возможных последствий. Его друг, 132 и краткое, понимал, что рано или поздно это приведет к проблемам, и он очень надеялся, что это произойдет не сегодня. «Чего ты к нему прицепился?» «Не выдержал он. Что он тебе сделал? Ведет себя так, словно он самый лучший», ответил 155 и краткое. «Когда он так себя вел, мы же его почти не видим. Не знаю, просто он мне не нравится. У меня от одного его вида зубы скрипят. Ой, кажется, инструктор идет». Вдалеке показался инструктор Сирион. На нем был его любимый синий халат, а в руке он держал посох, который давно не доставал. «Все в сборе?» – громко спросил он. «Да, инструктор», – хором ответили ученики. «Сегодня мы продолжим отрабатывать заклинания в движении. Четвертый поток, для вас это впервые, так что пока отойдите в сторону. Остальные, начинайте разминку», скомандовал Сирион. Ученики рассредоточились по площадке и принялись бегать кругами, атакуя тренировочные мишени простыми заклинаниями. Последние три месяца они постоянно тренировали заклинания в движении. Эта техника не зависела от уровня магического потенциала. Бывали случаи, когда даже ученики с высоким потенциалом начинали путаться в рунах и формулах, как только начинали двигаться. Родин специально показал средний результат. Он медлил с вычислениями, хотя давно знал ответ, и специально ошибался в произношении рун, срывая заклинания. Пока ученики первого, второго и третьего потоков бегали по площадке, инструктор Сирион объяснял новичкам основы заклинаний в движении. Главными факторами были скорость вычислений, концентрация и хладнокровие. Скорость вычислений можно было натренировать многократными повторениями. Даже если сначала заклинания летят куда попало, то после десятков или сотен повторений ученики начинают интуитивно чувствовать правильный ответ. А вот с концентрацией и хладнокровием дело обстояло сложнее. Их нельзя было натренировать. Если человек от природы был рассеянный и суетлив, то он никогда не смог бы освоить заклинание в движении. В этом плане все ученики с первого по третий поток были в порядке. Пусть они и не схватывали все на лету, но все же прогрессировали с нормальной скоростью. А теперь по очереди пробегите отсюда до вон той мишени и попробуйте попасть в нее магической стрелой, скомандовал инструктор. Сирион скрестил руки на груди и стал наблюдать за учениками. К старшим ученикам у него не было никаких претензий. Они двигались немного медленно, но это было дело привычки. Со временем они разгонятся. Сирион перевел взгляд на новичков. «Неплохо, неплохо», – пробормотал он. При отборе учеников в спецшколу одним из главных критериев была их психологическая зрелость. Поэтому большинство учеников обладали хорошей концентрацией, а вот 155 и краткое. «Эх, какая жалость», – вздохнул Сирион, заметив, что 155 и краткое явно отстает от своих однокурсников. Как же так, такие яркие достоинства и такие серьезные недостатки. У 155 Го было много достоинств. Самый высокий магический потенциал за всю историю школы, невероятное чутье в бою, отличная память. Если судить только по ним, то из него мог бы получиться великолепный маг. Вот только его недостатки были не менее заметны. Низкая скорость вычислений, которая просто выводила из себя, и отвратительная визуализация. Два из трех основных элементов заклинания у него хромали. Неужели я слишком многого хочу, надеясь, что появится еще один такой же ученик, как 108 и краткое. У 108 Го практически не было недостатков. Единственным его недостатком была низкая мощность заклинаний, но разница была не такой уж и большой. Мощность его заклинаний составляла примерно 80% от мощности заклинаний других учеников. И этот недостаток с лихвой компенсировался высокой скоростью и точностью его заклинаний. Как же исправить недостатки 155 Го? Задумался Сирион. Высокий магический потенциал 155 Го обеспечивал ему быстрый прогресс. За исключением 108 Го, он всегда будет в числе сильнейших учеников. К тому же, у него было невероятное чутье в бою. Он инстинктивно чувствовал, когда нужно атаковать, а когда защищаться. Глядя на то, как он сражается, можно было подумать, что у него за плечами десятилетний опыт боевого мага, и у него была отличная память. Он быстро запоминал руны, а значит, и новые заклинания он будет осваивать быстро. Наверное, у него проблемы с визуализацией из-за нехватки опыта. Со временем это пройдет, решил Сирион. Размышляя о 155-м, Сирион вновь удивился таланту 108 Го. Он был гораздо младше, но его магия всегда была четкой и устойчивой. Такое было возможно только в том случае, если маг мог абсолютно точно представить себе образ заклинания. Может, дело в математике? Эх, напоминает меня в юности. Сирион тоже не любил математику. Он и сейчас ее не любил, но в детстве, когда он только начал изучать магию, математика была для него настоящим кошмаром. Нужно поговорить с инструктором Крюгером. Уверен, он сможет его чему-нибудь научить, подумал Сирион. Ученики первого, второго и третьего потоков уже пробежали 5 кругов по площадке, а четвертый поток только добежал до третьего. Ха-ха, тяжело дышал 155 и краткое, плетясь в самом конце. Он был на пределе своих сил. Его ноги дрожали, и он уже давно перестал использовать заклинания. Хм, кажется, у 155 Го есть еще один недостаток, пробормотал Сирион. Да кажется, с этим нужно что-то делать. Согласился он сам с собой. Физическая подготовка была важна и для мага. Конечно, им не нужно было быть такими же сильными, как мечники, но и слишком слабыми тоже быть не следовало. Я слышал, что маги почти не ходят на утренние тренировки, но не думал, что все настолько плохо, вздохнул Сирион. После выбора специализации ученики сами решали, будут ли они посещать утренние тренировки. Дело в том, что у некоторых людей эффективность тренировок повышалась утром, поэтому им предоставляли право выбора. Мечники почти всегда посещали утренние тренировки. Это было для них обязательно, если только у них не было каких-то особых причин для пропуска. А вот среди магов и заклинателей духов почти никто не ходил на утренние тренировки. В первом и втором потоках таких не было вообще, а в третьем – только Родин. И он ни разу не пропустил ни одной тренировки. В четвертом потоке были те, кто ходил на утренние тренировки, но они делали это нерегулярно. Если просыпались пораньше, то шли на тренировку, а если нет, то нет. «Так, хватит, все ко мне», – скомандовал Сирион, видя, что ученики уже на пределе. Ученики первого и второго потоков, которые бегали дольше всех, с трудом переводили дыхание. Они подошли к Сириону, шатаясь от усталости. Четвертый поток пробежал меньше кругов, поэтому выглядел бодрее. Лишь несколько человек, включая 155 го, были бледны как смерть, остальные держались бодрячком. Оставшееся время мы посвятим обсуждению, начал Сирион, инструктор. Ха-ха, тяжело дыша, обратился к нему 155 и краткое. Что ты хотел сказать? Спросил Сирион. А спарринги будут? Спросил 155 и краткое, не сводя глаз с Родена. Сирион прекрасно видел, на кого он смотрит. Спарринги сегодня у нас их не запланировано, но если ты очень хочешь, то я не против. Только ты же помнишь правила, нельзя вызывать на бой тех, кто слабее тебя. Я помню, ответил 155 и краткое. Маги более высокого уровня не могли вызывать на бой магов более низкого уровня. Это было сделано для того, чтобы предотвратить злоупотребление силой. А вот наоборот, пожалуйста. Отлично. Кого ты выбираешь? Спросил Сирион. Я хочу сразиться с 108-м. А во, он же на поток старше тебя. Удивился Сирион. Я обязательно должен с ним сразиться. Настаивал 155 и краткое. В его глазах горел огонь соперничества. Остальные ученики четвертого потока восторженно загалдели. Отговорить его было просто невозможно. 108 и краткое, обратился Сирион к Родену. Хорошо, спокойно согласился он. 26. Внезапный спарринг между учениками третьего и четвертого потоков. Довольно интересное событие, но ученики первого и второго потоков восприняли его довольно спокойно. Они смотрели на 155 го с нескрываемым недоумением. А вот четверокурсники были в восторге. Они громко болели за своего однокурсника. «Думаете, у него есть шансы?» – спросил один из старших учеников. «Какие шансы?» – усмехнулся другой. «С чего он взял, что сможет победить 108 го?» «Наверное, у него есть козырь в рукаве». Полтора года назад 108 и краткое впервые участвовал в спарринге, и он сразу же победил. Через месяц он уже расправлялся со всеми противниками без единой царапины. В конце концов, ученики первого и второго потоков просто перестали с ним драться. Они признали свое поражение. Однако, право вызова на бой было и у 108 го. И каждый раз, когда он выбирал себе противника из старших потоков, те выходили на бой с кислыми минами, зная, что их ждет неминуемое поражение. Даже когда он дрался с четырьмя противниками подряд, победа все равно оставалась за ним. Через несколько дней инструктор Сирион запретил ему участвовать в спаррингах. Он сказал старшекурсникам фразу, которую они запомнили надолго. «Я долго думал и пришел к выводу, что вы никогда не сможете его победить». Сирион, который видел немало боев, понимал, что между 108М и остальными учениками пропасть, которую невозможно преодолеть. Он был намного быстрее их. Заклинание, на которое у старшекурсников уходило 2 минуты, он произносил за 1. Они просто не могли выдержать такого натиска, как бы хорошо ни защищались. К тому же, он очень эффективно использовал магическую силу. После боя с 4 противниками у него еще оставались силы. И это при том, что они все тогда были магами первого круга. «Не знаю, на что он рассчитывает», – пробормотал один из старшекурсников. «И все же интересно посмотреть. Мы же уже больше года не видели его в деле», — сказал другой. «Да, интересно, как он изменился за это время. Может, он растерял форму без постоянной практики? Тебе легко говорить. Ты же проиграл ему в первый же день». Старшекурсники не сомневались в победе 108 го. Конечно, в глубине души они надеялись, что он проиграет, но в это было трудно поверить. «Надевайте защиту», — скомандовал инструктор. «Есть». Для спаррингов использовалась специальная серая броня. Она частично поглощала магию, но физические удары проходили сквозь нее. 155 и краткое надел броню и, под одобрительные возгласы однокурсников, встал на одном конце площадки. Родин бросил на него равнодушный взгляд и неспешно направился к другому концу. «Приготовиться!» – скомандовал Сирион, доставая из-за пазухи красный флаг. Спарринг начинался, как только флаг касался земли. «Готов, инструктор», — сказал Родин. «Готов», — ответил 155 и краткое. Сирион подбросил флаг в воздух. Он на мгновение завис в воздухе, а затем начал быстро падать вниз. Хлоп. Как только флаг коснулся земли, 155 и краткое устремил взгляд вперед, пытаясь найти Родена. Но его уже не было на месте. Он начал бегать по площадке, как только флаг начал падать. Он использовал технику заклинаний в движении, заставляя противника вычислять его координаты. ХМФ. Хазриналас Хахамир, начал произносить заклинание 155 и краткое. Он параллельно вычислял формулу и представлял себе образ заклинания. Огненный разлом. Это было заклинание второго круга огненной стихии, которое охватывало большую площадь, чем огненная стрела, заклинание первого круга. Даже если точность будет не слишком высокой, он все равно сможет попасть в противника. Уф. Внезапно 155 и краткое почувствовал тупой удар в живот. Боль пронзила его насквозь. Кха. Он даже не успел закончить заклинание, а его уже атаковали. Не может быть. 155 и краткое слышал, что 108 и краткое очень быстро произносит заклинание. Он даже был готов к этому. Но он не ожидал, что он будет настолько быстрым. Он еще даже не закончил петь руны, а заклинание уже настигло его. Уф. Он инстинктивно прикрыл живот руками, и тут же получил еще один удар в то же самое место. «Вот оно!» — воскликнул один из старшекурсников. «Бьет в одно и то же место!» — рассмеялся другой. «108 и краткое, какой же он жестокий!» «А-а! У меня флешбеки! Мне теперь будут сниться кошмары про 108 го!» «Черт! Ученики первого и второго потоков уже проходили через это!» «Они получали удар за ударом в одно и то же место, пока их не начинало тошнить!» «Так было полтора года назад!» «Уф!» 155 и краткое получил еще один удар в живот. Он пытался прикрыть его руками, но заклинание проскользнуло между пальцев. Уф, еще один удар. Все, кто наблюдал за этим боем, вздрогнули. Родин был магом третьего круга, но он скрывал свой истинный уровень. Поэтому он дрался так, как будто бы был магом второго круга. Он честно пропивал все руны и выполнял все вычисления. И, конечно, не использовал заклинание третьего круга. Уф. Еще один удар. 155 и краткое вскинул руки, признавая поражение. Это нечестно, КХМ. Это нечестно. Так нельзя. Запротестовал он. Родин, который продолжал бегать по площадке, резко остановился. На его лице не было никаких эмоций. Что именно нечестно? Спокойно спросил он. Я сегодня впервые узнал о заклинаниях в движении. Мы должны сражаться на равных. Возмутился 155 и краткое. Хану ты даешь? Пробормотал Сирион, качая головой. «Я не против», — сказал Родин. Сирион был поражен детским поведением 155-го. Он уже хотел был его отчитать, но раз 108 и краткое не возражал, он решил не вмешиваться. Похоже, он решил преподать ему хороший урок. «Пусть почувствует на собственной шкуре», — подумал Сирион. «Хорошо, займите исходные позиции. 108 и краткое, ты будешь стоять на месте», — скомандовал он. «Есть», — ответил Родин. Через несколько секунд спарринг возобновился, и теперь 155 и краткое получал еще больше ударов. Даже когда Родин использовал заклинание в движении, он все равно был быстрее него. А теперь, когда он стоял на месте, разница в скорости стала еще более заметной. 155 и краткое несколько раз сорвал заклинание и, в конце концов, просто сдался. Он уже не мог сосредоточиться из-за боли. «Все, хватит. 155 и краткое. Ты удовлетворен?» – спросил Сирион. «Я не согласен», – простонал 155 и краткое, схватившись за живот. «Если бы не защитная броня, которая поглощала большую часть магической силы, или если бы 108 и краткое целился в незащищенные места, он бы уже давно получил серьезную травму. А во, неплохая у тебя выносливость. Что тебя не устраивает?» – спросил Сирион. «Я не смог использовать ни одного заклинания», – выдавил из себя 155 и краткое. «То есть, ты хочешь попробовать еще раз?» «Да, у меня особенная магия», — заявил 155 и краткое. Сирион взглянул на Родена. Он спокойно кивнул, давая согласие. Он вспомнил, как 108 и краткое расправлялся со старшекурсниками. Тогда он победил 4 противников подряд, не получив ни единого удара. Сегодня он впервые за долгое время увидел его в деле. Он стал еще быстрее. Мощность его заклинания оставалась прежней, но во всем остальном он значительно вырос. «Пусть 155 и краткое атакует первым. Я буду защищаться», — сказал Родин. «Хорошо, займите исходные позиции», — начал было Сирион, но тут же передумал. «Нет, стойте. Давайте сделаем перерыв на 10 минут». 155 му нужно было время, чтобы прийти в себя. Они отдохнули не 10, а 20 минут. 155 и краткое и Родин вновь встали друг напротив друга на расстоянии 30 метров. 155 и краткое, атакуй, сказал Сирион. Раз уже было решено, кто будет атаковать первым, флаг был не нужен. Сирион сам дал сигнал к началу боя. Огненная стрела. выкрикнул 155 и краткое, выпустив заклинание. На это у него ушло примерно 2 минуты. Огненная стрела. Это было самое мощное и затратное по мане заклинание из всех заклинаний стрелкового типа первого круга. Огненная стрела, созданная 155М, устремилась к Радену. Он проследил за ее траекторией и тихо произнес заклинание. На это у него ушло всего мгновение. На кончиках его пальцев появился маленький шар тусклого цвета. «Хаэм?» – удивился Сирион. «Что это?» – спросили старшекурсники. Никто не понимал, что это за заклинание. Оно казалось знакомым, но никто не мог его опознать. Огненная стрела врезалась в шар, созданный Радином, и оба заклинания рассеялись в воздухе. Он блокировал ее, удивился один из старшекурсников. Похоже, он использовал какое-то простое заклинание, чтобы ее отразить. 155 и краткое не сдался. Он прищурился и начал произносить новое заклинание. На этот раз он потратил почти 5 минут, вкладывая в него гораздо больше магической силы. «Ветряное копье!» – выкрикнул он. Копье, сотканное из сжатого воздуха, устремилось к Радену. Это была улучшенная версия стрелкового заклинания. Скорость была такой же, как у стрелы, но магической силы в нем было намного больше. 155 и краткое специально усилил его. «Хаэм!» – пробормотал Родин. Он вновь создал тусклый шар, который уже использовал для отражения огненной стрелы. Ветряное копье врезалось в шар и отклонилось в сторону, рассеявшись в воздухе. «А!» – удивился 155 и краткое. «Что это было? Как это возможно?» – удивились старшекурсники. «Чтобы блокировать или нейтрализовать заклинание, нужно было использовать заклинание того же уровня. Если использовалось заклинание более низкого уровня, то оно просто разрушалось или пробивалось более сильным заклинанием. И все же этот тусклый шар каким-то образом блокировал ветряное копье, заклинание второго круга. Это противоречило всем законам магии. Он его нейтрализовал. Неужели этот тусклый шар, заклинание второго круга, недоумевал один из старшекурсников? Нет, это заклинание первого круга, и он не блокировал и не нейтрализовал его, он просто отклонил его в сторону, сказал Сирион, который внимательно наблюдал за боем. Отклонил, не поняли старшекурсники. Он создал шар и легким движением изменил траекторию ветряного копья. Вспомните, копье не рассеялось сразу после столкновения с шаром, его траектория немного изменилась, и оно пролетело мимо 108 го, рассеявшись лишь через некоторое время. Родин лишь слегка изменил угол атаки. Копье и так летело не очень точно и должно было задеть его край ребра. Родин просто отклонил его еще немного, и оно пролетело мимо. «Ветряное копье!» – выкрикнул Родин, наконец переходя в нападение. 155 и краткое, который был в шоке от происходящего, не успел увернуться и получил прямое попадание. «А-а-а!» Родин впервые использовал заклинание второго круга, и это было то же самое заклинание, которое только что использовал 155 и краткое. Ветряное копье, обладающее гораздо большей мощью, чем огненная стрела, ударило 155-го в живот. Он не устоял на ногах и упал, теряя сознание. Сирион жестом приказал четверокурсникам забрать своего однокурсника. В этом не было ничего страшного. 155 и краткое просто получил небольшой шок. Через пару дней он полностью оправится. «Продолжаем?» – спросил Родин. «Нет, на этом хватит. Ты хорошо справился. Кстати, что это был за серый шар? Я словно вижу его впервые», – спросил Сирион. «Это свет без света», – ответил Родин. Заклинание света состояло из 4 рун. Это было самое простое заклинание первого круга. Родин просто убрал руну, отвечающую за свет, и получил простейшее заклинание, состоящее всего из 3 рун. Ха! Он блокировал заклинание второго круга заклинанием из 3 рун. Ха-ха-ха! Не могу удержаться от смеха! Воскликнул один из старшекурсников. «Спасибо», — сказал Родин. Старшекурсники только качали головами. Они и раньше знали, что он монстр, но сегодня он превзошел все их ожидания. Им стало даже немного жалко 155-го, который решил бросить ему вызов. Четверокурсники были просто в шоке. 155 и краткое был их главной надеждой. У него был самый высокий магический потенциал за всю историю школы, и он очень быстро усваивал новую информацию. Они были уверены, что он станет самым сильным магом в спецшколе. Но один спарринг разрушил все их надежды. Им казалось, что даже если он будет драться с ним еще 100 раз, то все равно не сможет его победить. Как они ни пытались представить себе их бой, победа всегда оставалась за 108М. «На этом все. Вы хорошо поработали. Можете отдыхать», — сказал Сирион. Спасибо, инструктор. Занятие закончилось. До ужина оставался еще час. Четверокурсники подняли с земли 155 го и отправились с ним в комнату. Родин бросил на них равнодушный взгляд и направился в библиотеку. 27. На следующее утро Родин, у которого не было занятий, отправился в библиотеку. В последнее время он был поглощен созданием собственной техники медитации, но пока что без особого успеха. Похоже, ему не хватало знания о новых рунах. «Хм, может, просто почитаю?» – подумал он. Щелк. В этот момент он услышал легкий щелчок дверной ручки и чьи-то шаги. В закрытый отдел библиотеки уже давно никто не заходил. Последний раз это было полтора года назад, когда инструктор Сирион принес ему книги по рунам. «Кто-то решил навестить библиотеку, кроме меня», – удивился Родин. Он невольно повернул голову и тут же вздохнул. Это был 155-й краткое, которого он вчера разгромил на спарринге. Он нерешительно поклонился ему и сел напротив. «Наверное, не стоит с ним разговаривать», – решил Родин. Он явно не собирался задирать его. Было видно, что он сильно расстроен. Родин проигнорировал его и сосредоточился на книге. Он чувствовал на себе его пристальный взгляд, но не поднимал головы. «Простите меня, страши», – прошептал 155-й краткое. «Я не старший, хотя ладно, прощаю. А теперь оставь меня в покое», – отрезал Родин. Он снова погрузился в чтение, но все равно чувствовал на себе его взгляд. «Как же он меня раздражает! Ему было бы гораздо проще, если бы он продолжал смотреть на него с неприязнью, как раньше». Но его взгляд был наполнен мольбой, и Родин не знал, как себя вести. Если бы он рассердился, то показался бы бессердечным. А просить его не смотреть на него было бы еще страннее. В этот день Родин ушел из библиотеки раньше обычного. Он просто не мог сосредоточиться на чтении под его взглядом. Прошло 10 дней, и все это время 155-й краткое приходил в закрытый отдел библиотеки и садился напротив Родена. Он молча смотрел на него с мольбой в глазах. «Может, просто сделать вид, что я его не замечаю», – размышлял Родин. Несмотря на то, что его исследования по созданию собственной техники медитации зашли в тупик, Родин не терял оптимизма. Он верил, что рано или поздно добьется успеха. Он просто отгонял от себя негативные мысли. Но с 155-м дело обстояло иначе. Он чувствовал, что если ничего не предпримет, то он будет продолжать его раздражать. «Эх, что тебе нужно?» – не выдержал он. Родин решил раз и навсегда разобраться с этой проблемой. Услышав его голос, 155-й кратко вздрогнул. Он растерянно смотрел на Родена, не зная, что сказать. «Ты же не просто так сюда ходишь, говори, что тебе нужно», — настаивал Родин. «Помогите мне», — прошептал 155-й краткое. «С чем тебе помощь? Тебя кто-то обижает?» — удивился Родин. «Научите меня магии, сэмпай», — попросил 155-й краткое. «Он просит его стать его наставником». Родин был просто поражен. «Неужели это тот же самый парень, который не так давно вызывал его на бой? Магии тебя должны учить инструкторы. Почему ты пришел ко мне? Иди к ним», — сказал Родин. «Инструктор Сирион сказал мне обратиться к вам за помощью, а инструктор Крюгер сказал, что мне лучше учиться математике у вас», — ответил 155-й краткое. «Инструкторы так сказали? Если бы это был только Крюгер, то Родин бы его проигнорировал. Но раз в это дело вмешалась Сирион, то он не мог отказаться». После того, как у него отменили уроки математики, Родин больше не виделся с Крюгером. Конечно, они изредка пересекались в коридорах, но обменивались лишь короткими приветствиями. Они никогда не разговаривали по душам. А вот с Сирионом Родин виделся почти каждый день. У него были занятия по рунам, визуализации магии и практические занятия по магии. 6 дней из 10 он проводил с ним. «Да, инструктор Сирион сказал, что вы разбираетесь в моих проблемах лучше, чем он», — сказал 155-й краткое. «Хм, если подумать, то стиль магии 155-го был очень похож на стиль Сириона. Они оба полагались на опыт и интуицию, а не на тщательные расчеты. Может, он не хочет ему помогать, потому что у них одинаковые недостатки?» — подумал Родин. Он проанализировал стиль магии 155-го. У него были явные достоинства, но и недостатки тоже были очевидны. «Как ты думаешь, в чем твоя проблема?» — спросил Родин. «В математике. Мне очень сложно делать расчеты», — ответил 155-й краткое. «Верно, твоя магия неточная, и ты слишком долго произносишь заклинания. Если ты не сможешь ускориться хотя бы вдвое, то на поле боя тебя просто убьют. Я хорошо запоминаю информацию, но у меня никак не получается с расчетами. как я не стараюсь. Конечно, не получается. Он же не старается. Ему просто сложно. Он не может сразу решить задачу и бросает ее, даже не попытавшись как следует. «Еще что?» – спросил Родин. «А, математика, это твоя единственная проблема?» «Ну, инструктор Сирион сказал, что у меня проблемы с визуализацией. Я не могу четко представить себе образ заклинания», – ответил 155 и краткое. «Вот и названы оба недостатка, о которых подозревал Родин. Вычисление и визуализация – два из трех основных элементов заклинания». Получалось, что он хорошо справлялся только с руническим пением. Забудь про визуализацию. Как только ты разберешься с вычислениями, с визуализацией тоже все будет в порядке, сказал Родин. Правда? Удивился 155 и краткое. У тебя не получается представить образ заклинания, потому что ты слишком занят расчетами. Пока ты пытаешься разобраться с координатами, тебе просто некогда думать о визуализации. Как только ты научишься быстро вычислять координаты, с визуализацией тоже все наладится. А, понятно. Родин вышел из закрытого отдела и направился в общий зал библиотеки. Он взял там десяток книг по математике и вернулся обратно. «Для начала давай проверим твой уровень», — сказал он. «Эспе спасибо, старший», — пробормотал 155 и краткое. «Перестань называть меня старшим. Вот, реши эти задачи». Родин открыл книгу, хотя и так знал ее наизусть. Ему просто нужно было сделать вид, что он подбирает задания. Он придумал 20 задач, от самых простых до довольно сложных. «У тебя час, начинай», — сказал Родин. «Есть, старший. Обязательно записывай все вычисления, и не пытайся угадать ответ», — предупредил Родин. «Хорошо, я буду решать только те, которые знаю», — пообещал 155 и краткое. Родин дал ему тетрадь с заданиями и снова погрузился в чтение. Ровно через час он забрал у него тетрадь. «Ты уверен, что старался изо всех сил?» – спросил он, просматривая его решение. «Да, я решил все, что смог», – ответил 155 и краткое. «Хм», – пробормотал Родин. «Он решил только 7 задач из 20, 13 остались нетронутыми. При этом 3 задачи из 7 были решены неправильно. Получалось, что он справился только с 4 задачами. 4 из 20. И этот парень собрался стать магом», — ужаснулся Родин. К счастью, он выполнил его указание и записал все вычисления. Родин, изучив его решение, смог оценить его сильные и слабые стороны. «Ты можешь решать только простейшие примеры», — сказал он. «Ну не настолько же», — пробормотал 155 и краткое. «Настолько. Это хм». Родин задумался. Чтобы научить его всему с нуля, потребуется слишком много времени. Родин не был с ним близко знаком и не горел желанием тратить на него столько времени и сил. «Что же делать?» «Кажется, я знаю, как ему помочь. Инструктор Сирион часто пользуется этим приемом. Это было не самое честное решение, но для кого-то это мог быть настоящим спасением. Родину не хотелось делиться своими знаниями просто так. Он не был с ним дружен, и ему было жалко тратить на него свои секреты. «Ладно, я помогу тебе, но только при одном условии», — сказал он. «Я на все согласен. Я буду делать все, что ты скажешь», — воскликнул 155 и краткое. «Во-первых, никому не говори, что учишься у меня». «Хорошо, я никому не скажу». Родин не хотел, чтобы к нему начали ходить другие неумехи по математике. Лучше держать их отношения в секрете. «Во-вторых, перестань так на меня смотреть», — сказал Родин. «Хорошо, я постараюсь», — пробормотал 155 и краткое. Родин не хотел повторения вчерашнего дня. Вчера у них снова были практические занятия по магии. Это было их второе занятие после того спарринга 10 дней назад. И все это время 155 и краткое смотрел на него, не отрываясь. Его взгляд был настолько пристальным, что его заметили даже другие ученики. «И в-третьих, если мы встретимся вне библиотеки, то делай вид, что мы незнакомы», — сказал Родин. «Оно», — начал было 155 и краткое. «Я сказал одно условие, но на самом деле это 3 условия в одном. Мы незнакомы». «Понял», — перебил его Родин. «Понял», — неохотно согласился 155 и краткое. Он явно был недоволен, но у Родена не было выбора. Если они будут открыто общаться, то к нему начнут ходить другие ученики с просьбой стать их наставником. Ему хватило и одного раза, когда ему помешали читать. «Хм, кажется, пора идти. Приходи завтра», — сказал Родин. «А, уже пора ужинать. Нельзя пропускать приемы пищи», — сказал Родин. «Но я могу пропустить один раз, пробормотал 155 и краткое. «Нет, не можешь», — отрезал Родин. Он закрыл книгу, встал со стула и отнес книги по математике обратно в общий зал. Затем он отправился в столовую. На следующий день Родин снова отправился в закрытый отдел библиотеки. Он только взял с полки книгу, как дверь открылась, и в комнату вошел 155 и краткое. «Старший, приятного аппетита», — поздоровался он. «А, это ты? Подожди минутку», — сказал Родин. Он отложил книгу и встал со стула. 155 и краткое тоже неуверенно поднялся. «Я не буду учить тебя математике с нуля, у меня нет на это времени, и желания тоже», — сказал Родин. «И что же мне делать?» — растерянно спросил 155 и краткое. «Есть один способ. Иди сюда и встань напротив меня». «Хорошо, старший», — послушно согласился 155 и краткое. Они встали друг напротив друга на расстоянии 2 метра. На таком расстоянии они могли разговаривать шепотом, не боясь, что их кто-то услышит. «Ты не можешь решать даже самые простые примеры. Как только задача становится немного сложнее, у тебя все валится из рук», — сказал Родин. «Да, я сам не понимаю, что делаю, когда задача становится сложной», — согласился 155 и краткое. «Значит, нужно ее упростить. Математика в магии — это всего лишь расчет координат. Ты же это знаешь?» — спросил Родин. «Да, я слышал, что нужно представить место, где находится твой магический круг, как точку с координатами 0, 0, 0, и найти координаты цели», — ответил 155 и краткое. Он не пропускал уроки по математике. Он старался быть внимательным и даже научился вычислять формулы. Вот только он делал это очень медленно и часто ошибался. Ему было сложно сосредоточиться, как только задача становилась хоть немного сложнее. «Верно. Итак, представь, что ты хочешь атаковать меня заклинанием. Сейчас мы стоим друг напротив друга, на одной высоте», — сказал Родин. «Да», — кивнул 155 и краткое. Родин чувствовал, что он старается сосредоточиться. Похоже, он действительно хотел научиться. «Давай упростим задачу. Примем за единицу расстояние от твоего сердца, где находится твой магический круг, до кончиков твоих пальцев, то есть 1 метр, а расстояние между нами пусть будет 100 метров. Частота твоей магической силы примерно 0,3, но давай примем ее за единицу. Итак, если ты используешь магическую стрелу, какие у нее будут координаты?» «Сейчас посчитаю», — сказал 155 и краткое и задумался. Родин тихо вздохнул. Здесь нечего было считать. Он же не просто так подобрал такие простые числа. Он хотел, чтобы он мог сразу дать правильный ответ. Любой человек, способный хоть немного думать, смог бы сразу вычислить координаты цели. Он хорошо запоминает информацию, но у него совсем нет сообразительности. И с математикой у него проблемы. 155 и краткое, благодаря простым числам, быстро справился с задачей. Он даже немного смутился, почесав затылок. 0, 100, 0, ответил он. Верно. Первая координата – это направление влево или вправо, вторая – расстояние, а третья – высота. Первая и третья координаты одинаковые, поэтому ответ очевиден, пояснил Родин. Раз они стоят лицом к лицу, то первая координата не нужна, а раз они на одной высоте, то и третья координата тоже равна нулю. «Извините, я должен был сразу это понять», — пробормотал 155 и краткое. «Хорошо, а теперь я сделаю шаг в сторону. Какая координата изменится?» — спросил Родин. Он сделал шаг влево, уходя из его поля зрения. «Первое, ведь направление изменилось», — ответил 155 и краткое. «А если ты хочешь, чтобы первая координата была равна нулю?» — спросил Родин. 155 и краткое не смог ответить. Он растерянно хлопал глазами. «Все просто. Тебе нужно повернуться ко мне лицом. Если я буду прямо перед тобой, то первая координата автоматически станет равна нулю», — пояснил Родин. «А, точно». 155 и краткое повернулся влево, вновь оказавшись лицом к Родину. «Проще говоря, если ты стоишь лицом к цели, то первую координату можно не вычислять. Хочешь атаковать кого-то заклинанием? Просто повернись к нему лицом, и расчеты сразу же станут проще. Понял?» — спросил Родин. «Угу!» — энергично кивнул 155 и краткое. Он был просто поражен. Неужели все настолько просто? Дело было не только в том, что отпадала необходимость в расчете одной координаты. Благодаря этому упрощались и все остальные расчеты, а значит, он сможет произносить заклинание гораздо быстрее. 28. Одну координату они решили, осталось еще две. Проблема была в том, что даже с двумя координатами 155 и кратко исправлялся с трудом. Нужно было упростить задачу еще больше, сделать расчеты максимально простыми. Итак, теперь давай разберемся с третьей координатой. Я встану на этот стул. Как ты будешь вычислять третью координату? Спросил Родин. Нужно измерить высоту стула и подставить ее в формулу. Пробормотал 155 и кратко и задумался. Вычислить одну координату было не так уж и сложно. Он знал формулу и правильно подставил в нее числа. Вот только на это у него ушло слишком много времени. С его скоростью вычислений были явные проблемы. Не обязательно все так усложнять. Я встал на стул. Тебе достаточно немного откинуться назад, и третья координата станет равна нулю, сказал Родин. Что? Я не понимаю, ведь высота изменилась. Возмутился 155 и краткое. Третья координата – это не абсолютная высота. Представь, что твое тело – это ось, и проведи от нее линию. Получится плоскость. Если ты откинешься назад, то эта линия станет твоей новой осью, и третья координата станет равна нулю, пояснил Родин. А, это возможно? 155 и краткое понял, что он имеет в виду, но все равно не мог в это поверить. Направление, расстояние и высота в координатах – это не абсолютные значения. Это значения, которые воспринимает твоя магическая сила. Ты – это точка отсчета, а не мир вокруг тебя. Твое поле зрения – это нулевое направление, а перпендикуляр к твоему телу – нулевая высота. То есть, координаты – это то, что воспринимает моя магическая сила. Именно, кивнул Родин. 155 и краткое был просто поражен. Он смотрел на Родена с восхищением. «Вы гений, старший!» – воскликнул он. «Не надо льстить», – отмахнулся Родин. «А другие инструкторы знают об этом способе?» – спросил 155 и краткое. «ХМ у инструктора Крюгера и инструктора Сириона разные стили магии. Крюгер – математик, и он тщательно вычисляет все координаты. Если он решит попасть тебе вот в эту точку на шее, то он вычислит точные координаты направления и высоты». Родин дотронулся пальцем до середины шеи 155 го, показывая, куда бы целился Крюгер. «А инструктор Сирион?» – спросил 155 и краткое. «Он пользуется тем же способом, что и ты сейчас. Он упрощает расчеты, сводя направление и высоту к нулю», – ответил Родин. «То есть ему остается вычислить только расстояние?» «Именно», – кивнул Родин. Ему казалось, что Сирион даже не вычисляет расстояние. Он просто полагается на свой опыт и интуицию, выбирая приблизительные координаты. «А какой способ лучше?» – спросил 155 и краткое. «У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Крюгер может попасть точно в цель, но на это ему требуется много времени. Ты же видел это?» «Да, он действительно произносит заклинания намного медленнее, чем инструктор Сирион», – согласился 155 и краткое. Разница в скорости между ними была довольно заметной. Конечно, Сирион был магом более высокого уровня, но главной причиной была медлительность Крюгера, который тратил слишком много времени на расчеты. «Он слишком много времени тратит на точные расчеты», — сказал Родин. «А почему бы ему просто не упростить их?» «Не понял 155 и краткое. Он не может себя перебороть. У него навязчивая идея. Это часто случается с теми, кто увлекается математикой. Они ненавидят приблизительные ответы», — пояснил Родин. «Он и сам пользовался тем же способом, что и Крюгер. Ему нравилось точно вычислять координаты и попадать точно в цель. Разница была лишь в том, что Родин делал расчеты намного быстрее. Поэтому у него никогда не было проблем со скоростью произнесения заклинаний». «Получается, способ инструктора Сириона лучше?» – спросил 155 и краткое. «И у него есть свои недостатки. Способ Сириона требует большого опыта. Чтобы определить расстояние на глаз, нужен опыт. Чтобы инстинктивно наклониться и выровнять высоту, тоже нужен опыт. К тому же, если точность низкая, то заклинание может просто не попасть в цель. Представь, ты приложил столько усилий, чтобы создать заклинание, а оно просто пролетело мимо. Ты потратил магическую силу впустую и дал противнику возможность атаковать», — сказал Родин. Он хотел объяснить ему, что идеального решения не существует, но 155 и краткое не хотел его слушать. Он был уверен, что способ Сириона — лучший. «И все же, я хочу использовать магию так же, как инструктор Сирион. Когда у меня будет больше опыта, я смогу делать расчеты гораздо быстрее. Я смогу произносить 3-4 заклинания за то время, пока другие произносят одно», — сказал он. «Ты что, глупый? Ты забыл про три основных элемента заклинания? Нельзя произнести заклинание, просто вычислив координаты. Нужно еще пропеть руны и визуализировать заклинание. Скорость расчетов важна только в том случае, если она позволяет тебе уложиться во время, необходимое для пения рун, сказал Родин. А, 155 и краткое, увлекшись расчетами, совсем забыл про руническое пение. Даже если расчеты закончены, заклинание не будет создано, пока не будут пропеты руны. И наоборот, чтобы быстро произносить заклинание, нужно было быстро делать все. Ты же хорошо поешь руны, когда ты научишься быстро вычислять координаты, у тебя появится немного времени. Используй его для визуализации, посоветовал Родин. Спасибо, хорошо, а теперь иди, потренируйся самостоятельно, и не забывай про наши условия. Делай вид, что не знаешь меня, если мы встретимся вне библиотеки. Понял? Да, старший. Кстати, меня зовут Дарин. 455. Дарин вышел из комнаты, и Родин снова остался один. Ах, какое блаженство! Вот теперь библиотека стала похожа сама на себя, с удовлетворением сказал он. Невысокие горы Хаман и Бетон были источником чистой воды. Она стекала вниз по извилистым горным тропам, и в том месте, где они соединялись, образовалось небольшое озеро. Озеро Лея. Когда-то это было грязное и зловонное место, куда жители окрестных деревень сбрасывали нечистоты. Даже дикие животные обходили его стороной. Но в какой-то момент королевство решило навести там порядок. Они наняли рабочих, которые вывезли оттуда весь мусор, а затем маги очистили озеро с помощью магии очищения. Затем они пригласили лучших садовников королевства, которые высадили вокруг озера деревья и кустарники. Через несколько месяцев зловоние исчезло, и озеро стало чистым и привлекательным для диких животных. Королевство переселило жителей 5 деревень, расположенных рядом с озером, в другие города. А на берегу озера они построили секретное учебное заведение, спецшколу для подготовки солдат. «Красиво», – прошептал Родин, сидя на берегу озера и глядя на застывшую воду. Ночью шел снег, и теперь все вокруг было белым. Вода в озере замерзла, а деревья и кустарники стояли голыми, сбросив свою листву. И тихо. В теплое время года сюда часто приходили другие люди. Инструкторы, члены комитета, кори. Они внезапно появлялись, смеялись и болтали, нарушая тишину. Но зимой озеро принадлежало только ему. В это время года сюда почти никто не приходил. Родину нравилось быть здесь одному. Здесь он мог расслабиться и подумать. Как же хорошо, что я избавился от 155 го. Конечно, ему было немного лень объяснять ему все эти математические премудрости. Родин не любил разговаривать с людьми, с которыми он не был близко знаком. Он мог болтать со своими соседями по комнате, но не с кем-то еще. Но он смирился с этим небольшим неудобством, и теперь мог наслаждаться покоем. В библиотеке снова стало тихо, и он мог приходить на озеро, когда захочет. С техникой медитации пока нет никакого прогресса, ХМ, пробормотал Родин. В этот момент он получил сигнал от Бзита, превратившегося в одежду. Кто-то приближался к нему. Кто мог прийти сюда в такую погоду? Удивился Родин. Он на мгновение соединился с Бзита и увидел, кто идет к нему, что ему здесь нужно. Родин сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал смотреть на озеро. Не стоило показывать, что он знает о приближении гостя. КХМ. Родин услышал за спиной кашель и резко повернул голову, изображая удивление. «А, глава комитета!» – воскликнул он. «Здравствуй, ученик! Дай-ка посмотреть, о, так ты 108 и краткая из третьего потока!» «Рад тебя видеть!» – сказал Крейт. «Здравствуйте, глава комитета!» «Ученик 108 и краткая из третьего потока!» – ответил Родин. Он видел Крейта всего лишь второй раз в жизни. В первый раз они встретились 3 года назад на церемонии посвящения. «Не стоит так волноваться. Расслабься и садись. Я тоже присяду», — сказал Крейт. «Спасибо». И вот, Родин оказался сидящим рядом с главой комитета. Он смотрел на озеро, а Крейт пристально разглядывал его. «У меня что-то на лице?» — спросил Родин. «Я слышал о тебе. Говорят, ты маг второго круга ХМ, но это не так», — сказал Крейт. «Что?» — Родена бросила в холодный пот. Он был так поражен, что не мог вымолвить ни слова. Впервые в жизни он так растерялся. Как Крейт узнал о его истинном уровне без артефакта для измерения магических кругов? Неужели маги 6-го круга могут делать такие вещи? В книгах, которые он читал в библиотеке, об этом ничего не говорилось. Там писали, что для измерения уровня магического круга обязательно нужен артефакт. Ты необычный маг 2-го круга. Концентрация твоей магической силы такая же, как у магов в башне, сказал Крейт. А, спасибо, пробормотал Родин. Он с облегчением вздохнул. Крейт не раскрыл его секрет. Он просто заметил, что концентрация его магической силы гораздо выше, чем у других учеников. «Это особенность твоего организма, или ты знаешь какой-то секретный метод?» – спросил Крейт. «Не знаю, я просто стараюсь четко произносить руны», – ответил Родин. «ХМ, значит, ты тоже заметил, что людям не под силу идеально произносить руны?» – сказал Крейт. «Да, я тоже об этом думал, и поэтому я усердно тренируюсь», – сказал Родин. Разговор прервался. Они молча смотрели на застывшее озеро. Похоже, Крейту надоело молчание. Он снова заговорил. «Тебе больше нравится озеро зимой или летом?» – спросил он. «Мне нравится оно в любое время года. Зимой оно словно замирает, готовясь к новому началу. А летом оно наполнено жизнью», – ответил Родин. «Он не так уж и часто приходил сюда. Сегодня он впервые посетил озеро за последние 2 месяца. Обычно он приходил сюда, когда ему нужно было побыть одному и подумать. Здесь его мысли приходили в порядок. Знаешь, при создании этого озера я преследовал одну цель», — сказал Крейт. «Какую?» — удивился Родин. «Я хотел защитить это место от людей. Ведь люди — одни из немногих существ в этом мире, способных разрушить природу», — ответил Крейт. Родин не стал ни соглашаться, ни спорить с ним. Он никогда не задумывался об этом. «А понятно. Как ты думаешь, может быть, для блага этого мира люди должны исчезнуть?» — спросил Крейт. Его слова были слишком эгоцентричны. Он отождествлял интересы мира с интересами людей. Он думал, что то, что хорошо для людей, хорошо и для мира. Но у мира не было собственного мнения. Он просто существовал. А заботиться о нем – задача тех, кто в нем живет. «Не знаю, я никогда об этом не думал. У меня и так много дел», – ответил Родин. «Подумай об этом на досуге. Глубокие размышления расширяют кругозор. Ох, кажется, уже поздно. Мне пора», — сказал Крейт. «До свидания, глава комитета. Спасибо за совет». Когда Крейт ушел, Родин почувствовал себя совершенно истощенным. Они проговорили всего лишь 20 минут, а он устал так, словно весь день бегал без остановки. Через несколько дней Родин снова встретил Крейта. Они вновь столкнулись на берегу озера. Они поболтали о всякой ерунде, и Крейт ушел. С тех пор он часто видел его на озере. Когда лед растает и наступит весна, когда весна закончится и начнется лето, когда льет как из ведра, они никогда не договаривались о встрече. Родин просто приходил на озеро, когда ему хотелось побыть одному, а Крейт уже был там или приходил чуть позже. «Снова зима. Прошел уже год с нашей первой встречи», — сказал Крейт. «Если быть точным, то 4 года. Мы виделись на церемонии посвящения», — поправил его Родин. «Ах, да точно, я помню тебя. Совсем маленький мальчик, который стоял в самом конце и дрожал от холода. Я и сейчас невысокий, самый низкий в 3-м потоке. Даже среди новичков 7-го потока половина ребят выше меня», — сказал Родин. «Несколько дней назад состоялась церемония посвящения 7-го потока. Прошло уже 6 лет с тех пор, как спецшкола начала свою работу. Ты знаешь, зачем королевство создало эту школу?» — спросил Крейт. «Я слышал, что они хотят создать оружие для войны с империей Ингрим», — ответил Родин. «Оружие — слишком грубое слово. Есть же более красивое выражение — талантливые люди», — сказал Крейт. «Да, талантливые люди. Красиво сказано», — согласился Родин. «Слишком красиво. Все знали, что здесь готовят послушных солдат, способных выполнять любой приказ. И только Крейт делал вид, что это не так. Война с империей Ингрим неизбежна. Рано или поздно она начнется». «Что ты думаешь об этой войне?» – спросил Крейт. «Не думаю, что она будет легкой», – ответил Родин. «Ха-ха, ты так думаешь, ты недооцениваешь силу Союза 13 королевств. Если объективно оценить силы империи Ингрим и Союза, то они примерно равны. Кто победит, мы узнаем только после начала войны», – сказал Крейт. Родин не мог согласиться с ним. 29. Бывают вещи, которые можно понять, даже не столкнувшись с ними лицом к лицу. Война с империей Ингрим была одной из таких вещей. Родин был уверен, что в этой войне они проиграют. Со 100-процентной вероятностью. Им еще повезет, если удастся сохранить независимость королевства. Вполне возможно, что некоторые из 13 королевств будут захвачены империей.